Выходные – не обязательно время, свободное от работы. Марина после ухода Клейменова еще задержалась на рабочем месте. Уже ушли Орехов, Альминская и другие сотрудники Экспо Инвест Плюс. Остались лишь дежурные программисты и охрана. На своем компьютере Марина просматривала поступившие за день на ее электронную почту сообщения. Среди деловых писем попалось и одно личное послание следующего содержания. «Маринка, твоя просьба выполнена. Рыжик». Обнаружив искомое, Марина удовлетворенно хмыкнула, по селектору связалась с компьютерным центром и дала указание дежурному системному программисту. «Будьте повнимательнее сегодня, у нас появился новый сотрудник, Клейменов. Его данные Зинченко разослал в циркулярном файле. Проследите за его выходами в сеть. И вообще, если что, подкиньте на его запросы реальную информацию из моей личной базы. За конфиденциальность я отвечаю». Закончив работу, Марина выключила компьютер, оделась, выключила свет, заперла дверь и покинула здание. Впереди ждали два выходных дня, но Марина выглядела озабоченной. Видимо, она была занята свалившимися на Expo Invest Plus проблемами. Хотя, если честно признаться, никаких особых проблем пока и не было. Ну, подумаешь, звонок Думашева. Тем не менее, оказавшись за рулем своего небольшого элегантного Citroёna C3, предварительно смахнув с машины целый сугроб снега, Марина направилась не на свою загородную дачу, где обычно любила проводить выходные, а в городскую квартиру, где уже полгода проживала исключительно одна, в очередной раз прогнав всех крутившихся около нее мужиков. На ближайшие выходные Марина припасла для себя несколько зарубежных бестселлеров, которые помогали ей отвлечься от работы. Окунаясь в жизнь вымышленных героев, Марина сама как бы уходила в другой мир. И такой отрыв от реальности давала только чтение. Отрываться от реальности, погружаясь в захватывающий мир писательской фантазии, Марина любила с детства, которое хотя и не было тяжелым, но и радостным его назвать можно было лишь с большой натяжкой. Марина родилась в неполной семье. Ее поднимала мать-одиночка, работавшая учительницей химии в школе и никогда ничего не рассказывавшая Марине о ее отце. После окончания средней школы Марина пошла работать в райком комсомола на выписку комсомольских билетов. Поступила в заочный институт, но денег ей всегда катастрофически не хватало. А ох, как хотелось по молодости пофорсить. Потом мать Марины вышла замуж и уехала в Ханты-Мансийский округ добывать нефть. Там она и проживала сейчас с новым мужем и дочкой-школьницей от этого брака. Забронированная за северянами квартира оказалась в полном распоряжении молоденькой Марины. Вот тут-то и закружилась ее жизнь. В очередной раз, выходя замуж за, казалось бы, того единственного, Марина через некоторое время также последовательно и разводилась с этим очередным ничтожеством. Она была уже близка к превращению в обыкновенную стерву, способные обсуждать лишь три темы. Все мужики — сволочи, все бабы — дуры, чтобы такое съесть, чтобы похудеть. Но рыночные реформы открыли перед ее поколением невиданные перспективы. Можно было официально спекулировать, и за это уже не наказывали. Бывшие комсомольские работники, которые еще недавно доблестно боролись с пережитками капитализма в сознании молодых людей, вскоре сами стали капиталистами. Марина плыла по течению за коллегами по райкому комсомола, прибившись окончательно к Орехову, который стал для нее своеобразным ледоколом. Быт Марины потихоньку налаживался. Она стала обеспеченной женщиной и уже могла позволить себе приобрести небольшую однокомнатную квартиру, оставив старую семье матери. Та иногда по дороге в отпуск на юг заезжала в их город и радовалась как наличию собственной жилплощади, так и тому, что Марина на нее не претендовала. На берегу реки Марина отстроила небольшую избушку и использовала ее для кратковременного отдыха в выходные и праздничные дни. Положенный ей по трудовому законодательству отпуск, Марина редко когда отгуливала полностью, всегда разбивая его на две равные части по две недели. Раз в году, обычно зимой, молодая женщина старалась вырваться хотя бы дней на 10 куда-нибудь далеко-далеко. Она побывала на Неблизких, Карибских, Мальдивских и Сейшельских островах, в Таиланде, в Индии, на острове Маврикий. Ближайшие два выходных Марина планировала провести в одиночестве, посвятив их безделью и чтению книг. Орехов, как обычно, проводил выходные со своей семьей в загородном доме в 2 километрах от официальной городской черты. Его дом, вместе с десятком таких же двухэтажных кирпичных коттеджей, стоял на опушке с 3 сторон, окруженный смешанным лесом. Березу вперемешку с осинами и елями. Перепоручив Клейменову проблемы Экспо Инвест Плюс, Орехов не чувствовал угрызений совести. Он платил специалисту именно за то, что последний снимает с него бремя забот. Орехов считал, что за деньги можно купить, если не все, то во всяком случае очень многое, например, спокойствие. Именно в настрое на спокойный отдых в кругу семьи Орехов и отправился за город.